карауливших кость, и было слышно, как фыркают лошади и звякают, стукаясь друг о дружку, стремена. Огонь в печи гудел, и когда я вышел на улицу, то увидел искры, летящие из трубы вверх. Они смешивались со звездами. Где мгновение искры, где вечный свет звезд? К боку прижалось что-то теплое, и я ощутил под ладонью лохматый лоб овчарки. Было хорошо жить. Сын Хакироха, тонкий, нервный, какой-то очень цивилизованный офицер, рассказывал об осени в Охотской тайге, о штормах, накатах, обо всем, что я так хорошо знал. Происходило как бы смещение времен, путались местности. За столом царил Хакирох. Разливал водку по стопкам, разрывал ручищами бараньи ребра и клал их на блюдо гостей. Благодушие и твердость шли от него. Сурхак сидел рядом с ним и смотрел прямо перед собой белыми немигающими глазами. Он был слеп, этот старик из долины, и я смутно припомнил о каких-то легендарных деяниях пограничной молодости Сурхака. Кстати, Сурхак в переводе означает «красный». Он был слеп и очень стар, и очень уютен в своем халате и белой полотняной рубашке с воротом на шнуровке. По-русски Сурхак говорил очень чисто, но больше молчал. Было приятно смотреть, как он на ощупь берет кость, предложенную ему Хакирохом, и тщательно обрабатывать ее с помощью ножа, так что, в конце концов, кость становилась полированной. Как и Хакирох, от водки он отказался, да и остальные просто делали вид, что пьют, потому что все-таки здесь было 4000 метров. Зато все долго пили чай, а потом вдруг наступила тишина, и взоры всех обратились на тихого старика Сурхака. А он все обрабатывал очередную кость, и всем почему-то стало стыдно, что говорили, шумели и даже выпивали. Сурхак в тишине отложил ножик и кость, стал шумно прихлебывать чай с пиалки. «Давай!» — громко сказал Хакирох. «Давай, ломай масол!» Есть такой местный спорт — ломать берцовую кость только что съеденного барана. Хакирох громко сказал что-то на родном языке, сын его взял кость, помял ее больше для вида и, рассмеявшись, отложил, потряс покрасневшие ладони. Меднолицый, атлетического сложения начальник заставы, долго заставил себя упрашивать. Наконец он взял кость. Я видел, как под рубашкой у него вздулись мускулы, и кость медленно, но ощутимо прогнулась. Толик сделал вдох, и красивое лицо его, правильное лицо атлета, налилось кровью. Все затаили дыхание, и был миг, когда кость чуть не сломалась, но не сломалась. «Нет!» — еле выдохнул Толик. «Не смогу!» Хакирох взял кость, обмотал ее полотенцем и сел на пол, неловко подогнув больную ногу. Он долго прилаживал кость, и вдруг в воздухе явственно раздалась тревожная дробь цирковых барабанов. Чудовищные рычаги нажали кость, она поползла, и раздался приглушенный обмоткой треск. Дети с обожанием смотрели на Хакироха, а он размотал полотенце, в два приема высосал мозг из обломков, а обломки кинул в дверной проем. Жена что-то резко выговаривала ему, может быть, предупреждала, что в один прекрасный день у старого шута лопнут жилы от непомерной натуги. А Хакирок сказал: —